Глава 10. Иван дурак и Андрей дурак. Так, умные у нас все съехали, но есть и один дурак. Звоню младшему брату. Иван, привет. Привет, братишка. Как выяснилось, в семье у нас все слишком умные, только мы с тобой вдвоем дураки. Поможешь? Чего надо сделать? Бодренько. Темно. В балаклавах и полном обмундировании жарко, хоть и кондиционеры пашут в микроавтобусе на всю катушку. И делаем мы сейчас запредельную вещь. Если руководство не спустит эту историю на тормозах, и погоны, и головы полетят. Но я уже в той кондиции, когда мне не страшно. Вань, я в захватах ни разу не участвовал. Чего делать-то? Да чего там делать? Не террористов же кладем. Сопротивления не будет. Зайдем по-борзому, положим охрану аккуратно, пробежимся с тобой по комнатам и слиняем. Девчонку только не вздумай дернуть. Все как договорились. Твои, киваю я, точно не подведут. «Да чё ты, братишка, нормально все будет, ребята все свои проверенные, молчать будут. Тачка у нас без номеров, лиц нет. Ну, сделает генерал запрос, наши руками разведут». «Всем работать крайне вежливо», — повышаю я голос, «чтобы у генерала претензий не возникло, и землю рыть не начал. Иван, держи», — протягиваем телефон. «Если ты до нее доберешься первым, передай по-тихому, скажи от богатыря, она поймет». «Как я узнаю, что это она?» «Уж поверь мне, не перепутаешь, молодая роскошная ведьма». «Ух!» — смеется. «Хочу уже посмотреть, что за девчонка тебя настолько голову снесла». «Особо ты не рассматривай, хватит мне одного Мансурова. Да и к тому же беременна она от меня, возможно». «Что?» Кортеж из двух машин наконец-то выезжает за ворота. Наш вездеход метрах 30 в кустах, и в темноте его не видно. Ждем полчаса, чтобы отъехали подальше. «Заходим. 20 минут у нас. Ставим на часах таймеры». Бойцы выходят цепочкой, автоматы у всех макетные. Такой выезд с боевым оружием — это 100% трибунал. А так, оружие не боевое, нашивок на форме нет. Все до единого не при исполнении сейчас. Короче, вторжение в частную собственность — да, но до трибунала нашу выходку не дотянешь. Все на личных основаниях. Во дворе два охранника, бойцы ласково укладывают их лицом вниз. Коротко инструктируя о проверке госбезопасности и о том, что если сопротивление оказано не будет, никто не пострадает, закончится все быстро. Охранники частные, и на службе у генерала повиноваться чинам привыкли, но интересуются. «Документы вам предъявить?» — усмехается Иван. «Генералу предъявим документы, а вы кто такие? Лежите смирно». «Нас немного, 7 человек, и трое остаются во дворе». Дома нас встречает растерянная домработница и еще один охранник. Женщину не трогаем, усаживая на стул рядом с охранником. «Проверка госбезопасности. Поступил анонимный звонок», — комментирует Иван. «Быстро все проверим, и если все хорошо, спокойно уедем. Телефоны сдать. Никуда не звонить, пока работает группа». «В доме еще кто-то есть?» — спрашиваю я. «Да», — смотрит женщина на лестницу. «Там». Мы с Иваном забегаем вверх по лестнице. Он направо, я налево. Комната, библиотека огромная. Вторая — просторный кабинет, компьютер. Третья — спальня. Как во дворце спальня. Колонны, позолота, огромная кровать с палантином. Все в светлых тонах, цветов зеленых много. А вот и клетка золотая. Делаю шаг внутрь. Направо стеклянная дверь, там звук бегущей воды. Я застываю на несколько секунд, звук воды прекращается. Сглатываю ком в горле и толкаю дверь. Варвара, наклонившись вперед, сушит волосы полотенцем, замирает. И, вскрикнув, распрямляется, испуганно прижимая к себе полотенце. «Привет, Мавка. Узнала?»